Глава 13. Наглая мелкая дрянь. Да кому она нужна, Разумовская эта? Злость затуманивает разум. Она в очередной раз послала меня. Меня! Просто непозволительно. Первой мыслью было оторвать ей башку. Пусть катится со своими советами куда подальше. Я в нее влюбляюсь. Серьезно? Большего бреда я не слышал. Она слишком многое себе возомнила. Слишком многое. Хотя эти ее бредни не отменяют того факта, что прошедший месяц был необычным. На каникулах я много думал. Наверное, о ней я думал в первую очередь. Она действительно мне импонирует. Отдаленно. Своим упрямством. Да, мне импонирует непокорность. Она забавная. Это максимум. Потому что как Разумовская может нравиться? Нравится как девушка. Она же обычная, самая неприметная и вообще странная. Меня бесят ее слезы и эти дурацкие выпады псевдоагрессии. Она бесит меня полностью, от макушки до кончиков пальцев. Но несмотря на все это, есть в ней что-то притягивающее. Или я это придумываю, не знаю. Теряюсь в ответах на вопросы самому себе. 2 недели я катаюсь на борде в Альпах и не хочу думать ни о чем, кроме того, как закончу универ и навсегда свалю из этой страны. Подальше от отца, от матери, ото всех, с кем мне приходится пересекаться. Хоть и не часто. К середине 2-й недели, каждый раз открывая глаза по утрам, я думаю о том, чем она может быть сейчас занята. Это пугает. Но я в миллионный раз просматриваю ее ленту в инсте, словно там появилось что-то новое. Но нового не появляется, а все старое, кажется, я выучил наизусть. Каждый изгиб тела, каждую черточку лица. Все. Меня преследуют мысли о ней. Образы. Впервые в жизни я улетаю домой с желанием поскорее туда добраться. Меня не тянет задержаться, пойти куда-нибудь тусить, нет. Меня как магнитом тянет домой. Точнее, хочется ее увидеть. Когда на новогодних я ловил себя на мыслях о ней, то списывал все на стресс или на наше с ней противостояние. Сейчас же списывать это на подобные мелочи будет глупо. Я влетел. Дико влетел. На всей скорости. И это плохо. В этом она была тогда права. Я начинаю влюбляться. И это плохо для нас обоих. Хотя еще 14 дней назад я отрицал сей факт и поднимал наспех подобные чувства. Все меняется. Слишком быстро меняется. В Москве мою тачку доставляют к самому трапу. Домой я не еду. Конечно, нет. Я полный дебил. Полнейший. Но я херачу на всей скорости в убогий захудалый райончик и не чувствую брезгливости. Мне абсолютно похуй, где она живет и во что одета. Это не вписывается в рамки привычного. Это не вписывается в меня прежнего. Но это так. Поднимаюсь на этаж, прихватив из тачки букет, купленный по дороге сюда. Это глупо. Это очень глупо. Кидаю его у двери и спускаюсь вниз. Я туда не пойду. Нет. Это выброс адреналина. Мимолетный взрыв эмоций. Я должен убраться отсюда подальше и не переться к ней с цветами. Открываю дверь подъезда и замираю. Удача или издевка судьбы. Разумовская стоит передо мной с пакетом. Ее эмоции сменяются одна за другой. Она в шоке, с присущим ей недовольством. Но, несмотря на это, в ней словно что-то изменилось. Что-то едва ощутимое. Возможно, я придумываю, внушаю себе то, чего нет. И в глубине души мне хочется думать, что она рада. Потому что я рад. Рад ее видеть. Где-то внутри я, как обезумевший, ждал этой встречи. Пробегаю глазами по ее лицу, убранным хвостик волосам, стройным ногам, облаченным в черные джинсы, короткой курточке небесно-голубого цвета. Эля убирает руки в карманы, и ручки пакета оказываются где-то в районе ее локтя. Делает шаг навстречу, останавливается. «Привет», — говорит первая. Киваю в ответ, не зная, что сказать. Но ведь когда я ехал сюда, я же собирался что-то сказать. только что. «Как дела?» Продолжает и смотрит так. Меня наизнанку выворачивает. «Нормально. А у тебя?» Убираю руки в карманы джинсов. В голове одна настойчивая мысль. Подойти к ней ближе. Но я этого не делаю. «Тоже?» Оборачивается на проходящих мимо женщин. Они заинтересованно нас оглядывают и направляются в соседний подъезд. «Не ожидала тебя здесь увидеть?» «Аналогично. Я хмурюсь и, как озарение, вспоминаю. У меня день рождения в эту субботу». Смотрю ей в глаза. «Приходи». Эти слова вылетают сами собой. Эля хмурится, явно ждет подвох. И как мне не печально это признавать. Его нет. Подвоха нет. И я как абсолютный придурок на полном серьезе приглашаю ее на тусу в эти выходные. Но самое жуткое, что я искренне хочу ее присутствия. Хочу, чтобы она пришла. «С чего вдруг?» «В субботу в 8. За тобой заедут». «Доронин?» Игнорирую, направляясь к машине. Наверное, это самое тупое, что я сделал. Это приглашение. Оно и нахрен не вперлось. Она не придет. А я сейчас выглядел как полный дебил. Браво, Даня. Публика аплодирует стоя. Я смотрела на то, как его фигура удаляется, и не находила слов. Что это было? Я в своем уме? Может быть, это какой-то очередной глюк? Обман зрения? Нет, это Доронин. Настоящий Доронин во всей своей красе. Заторможенно прикладываю магнитный ключ к двери и медленно захожу в подъезд. На этаже у нашего порога валяется большой букет роз, перемешанных с лилиями. Наверное, именно сейчас мне становится дурно от осознания того, что он приехал сюда с цветами, и, судя по брошенному букетику, не встреться я ему по пути, он бы просто убрался отсюда подальше. А я так и не узнала бы, что здесь был именно он. Хотя этот букет говорит сам за себя. И что мне теперь делать? Присаживаюсь, поднимая цветы. Красивый, ароматный букет. Алые розы и белые, дивно пахнущие лилии. Домой захожу все в том же шоке. Родителей нет, они уехали к бабушке. Я же решила остаться дома и, наконец, доделать последний курсач, взятый на заказ. Только вот делать мне ничего не хочется. Голова разрывается от мыслей. Сердце бьется в бешеном ритме, во рту пересохло. В квартире тишина. Снимаю куртку и, не разуваясь, иду на кухню за вазой. Набрав воды, ставлю в нее цветики и сажусь на табурет, складывая руки на стол. Так, что я буду делать дальше? Поеду или проигнорирую его приглашение? Во мне борются две сущности, и если одна вопит «не смей», то другая со щенячьим визгом выпрашивает этот вечер. Любопытство и гордость вступают в кровопролитную войну. Чувство на пределе. Набираю Аню. Если у него на самом деле день рождения, то они должны быть приглашены. Литвинов вряд ли останется в стороне от этого мероприятия, а Алёхина, как нынешняя невеста и будущая жена, должна все знать. К моему удивлению, Илья оказался нормальным, ответственным. Не мотал ей нервы, не строил из себя непричастного, а сразу же сделал предложение. Даже на аборт не намекал, хотя Анька боялась, что он всучит ей денег и отправит в больницу, после чего сделает вид, что они незнакомы. Конечно, такие ее мысли подрывают все доверие и мою веру в то, что их отношения хоть чего-то стоят. Но все разные. Не мне ее судить. После пары гудков подруга отвечает сонным, немного усталым голосом. «Прости, что разбудила, но у меня тут кое-что произошло». «Рассказывай». «Доронин пригласил меня». «На вечеринку свою?» «С азартом». «Нас, кстати, тоже». «Я не знаю, стоит ли идти». «А чего ты сама хочешь?» «В этом-то и проблема». «Слушай, я думаю, что тебе нужно развлечься и, наконец, понять, что между вами происходит». «Между нами ничего не происходит». «Да, конечно, но спорить не буду». «Знаешь, а поехали, если не хочешь ехать туда ради ваших непоняток, то сделай это ради меня». «После предложения Илье все эти размалеванные сучки как с цепи сорвались. Я же не из их круга». «Холодная война?» «Если бы». Открытое презрение. А Литвинов только и говорит: забей. Правильно говорит. Правильно, но в нашей ситуации... В общем, не знаю, мне кажется, что у меня гормоны в голову долбят. Не узнаю себя прежнюю. Это нормально. Значит, я иду? Значит, идешь. А во что одеваться? Там за городом все будет, в спа-комплексе. Поэтому свободный дресс-код. Ладно, подумаю позже. До вечера. До вечера. Если что, я буду рядом. Спасибо, как и я. Отложив телефон и все же смирившись с тем, что я туда еду, иду в комнату, распахивая створки шкафа. В голове нет ни одной идеи, во что одеться. Так проходит пара часов. Наверное, я перетряхиваю все содержимое шкафа, прежде чем останавливаюсь на черных брюках с широкими белыми лампасами, больше похожими на спортивные. Заправляю в них белую футболку, поверх которой надеваю удлиненный пиджак оливкового цвета, мой любимый оверсайз простого кроя. В 8 в дверь раздается звонок. На пороге высокий, упакованный в черный строгий костюм мужчина средних лет в солнцезащитных очках. Он безэмоционально сообщает, что ждет меня внизу в машине, отчетливо проговаривая номер, и уходит, закрыв за собой дверь. Поджав губы, убираю в маленькую сумку телефон, деньги и, накинув пальто, спускаюсь во двор. Перед подъездом стоит черный угрюмый Мерседес, за рулем которого восседает тот мужчина. Он высокомерно меня осматривает и как-то лениво открывает дверь, приглашая присесть на заднее сиденье. Киваю и забираюсь в салон. Молча. Пока я немного потеряна и не могу мыслить адекватно. По водителю видно, что мне он не рад. Или же он всегда так выглядит. Машина на приличной скорости мчит за город. Я смотрю на мелькающие за окном деревья, которые как по щелчку сменяются высоким забором и такими же громоздкими зданиями. Улица наполняется светом и людьми. Перед автомобилем разъезжаются ворота, и машина проскальзывает на огромную парковку. «Приехали. Вам сюда», — указывает на здание перед нами. «Там вас встретят и проводят куда нужно». «Спасибо», — открываю дверь. Водитель кивает, слегка улыбаясь. «Мне это не показалось?» Вылезаю на улицу, сама не замечая, как начинаю оглядываться, глазеть по сторонам. А когда захожу внутрь здания, чувствую себя неуютно. Я не была в подобных местах. Для меня это в новинку. Такой уровень отдыха нам не по карману. Почти у дверей меня встречает высокая стройная блондинка в красных лакированных туфлях, на которых мой взгляд залипает. «Добрый вечер. Вы к Даниилу Александровичу?» «А, да». Сжимая в руках сумочку. «Идемте, я провожу». Выйдя на улицу с другой стороны здания, мы пересекаем аллею и поднимаемся на крыльцо трехэтажного дома. Девушка прощается и, оставив меня у дверей, уходит. «Кого я вижу?» Мерзкий и до боли знакомый голос. «И что мы тут забыли? А? Разумовская!» «Не твое дело, Дягилева». Отворачиваюсь и, не думая и секунды, переступая порог дома, желание убраться подальше от этой ненормальной. Вика не идет за мной следом, что радует, но ее гневный взгляд не обещает ничего хорошего. Оглядываюсь, подсознательно ловя себя на мысли, что я очень хочу его увидеть. Чертов Доронин! Останавливаюсь в углу, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, и вздрагиваю от легкого касания. «Не думал, что ты придешь?» Его тихий голос хрипотцой звучит над самым ухом. Хочу обернуться, но Доронин не позволяет, только крепче прижимает к себе, громко вдыхая воздух в паре миллиметров от моей шеи. «Я пришла. Зачем я пришла?» Он настолько близко, что мне становится не по себе. Его прикосновения обжигают. Все же вырываюсь из этого кольца рук, оборачиваясь, наконец сумев, посмотрев ему в глаза. «С днем рождения!» Бормочу, делая шаг назад. «Я пойду, извини». Срываюсь с места, врезаясь по пути в кого-то, и даже ни одного. Вслед слышу лишь смех тех, с кем я сталкивалась. Все присутствующие здесь уже изрядно пьяны. И, как я понимаю, позже это даже не большая часть приглашенных. Вылетаю на улицу, но, спутав двери, оказываюсь во внутреннем дворе с теплым бассейном. От него идет пар. Визги, крики, алкоголь, льющиеся в стаканы и бокалы – официанты, громкая музыка. застываю на месте, оглядываюсь по сторонам. Все же это не было хорошей идеей. Слушай, я не думал, что ты такая пугливая. Доронин появляется внезапно. Он шел за мной. Не торопился, словно загонял в угол. С чего ты это все берешь? Я просто... Просто это глупо. Прийти сюда. Ты мне не друг. К чему это? Я и не набиваюсь быть твоим другом. Сказать больше и не хочу быть твоим другом. С тобой невозможно дружить, Эля. Это второй раз, когда ты назвал меня по имени. Первый был в ту ночь. В лесу. Прищуриваюсь, делаю шаг назад. Я извинялся. Не раз. Он улыбается как-то слишком коварно. Пошли. Сжимает мое запястье, притягивая к себе. Куда? Я не хочу, Данил. Врешь. Все, что ты говоришь, ложь. Ты хочешь. Иначе бы не пришла. Ты чувствуешь то же самое. Что? В горле пересыхает. То же самое? Что? Тебя тянет ко мне? Очень тянет. Понижает голос, почти шепча мне в лицо. Сглатываю, облизывая губы. «Ты в меня влюбляешься, Эля», — говорит моими же словами. «Пошли». Он открывает дверь, подталкивая меня вперед. Мы выходим на внешнюю сторону спа-комплекса. Куда-то поднимаемся. Я почти не замечаю происходящего вокруг. В голове полнейший хаос. Прихожу в себя лишь, когда хлопает дверь. Мы стоим посреди огромной комнаты с панорамными окнами. Здесь приглушенный свет, свечи, небольшой стол с едой, цветами, кресло, подушки. Данил отодвигает одно из кресел, но я игнорирую его жест. Прохожу к окну, смотря на декоративный пруд. Обнимаю себя руками. Что не так? Я думал, тебе понравится. Поворачиваюсь, смотрю ему в глаза. Мне нравится. Говорю правду. Мне не хочется врать. Не сегодня. Не сейчас. Не мучай меня. Отпусти. Я не хочу этого. Накрываю лицо. Не могу. Прекрати все это, слышишь? Он отнимает мои руки, фиксируя запястья в своих ладонях. Наступает, и я вынуждена прижаться спиной к оконному стеклу, зажмуриться, а лучше исчезнуть. Потому что это сильнее меня. Это сумасшедшее, неправильное влечение гораздо сильнее меня. Открой глаза. Пожалуйста. В этой просьбе столько тепла. Медленно поднимаю веки. Данил смотрит мне в глаза. Я чувствую тепло. Чувствую какое-то родство. Это неправильно, все это. Но от себя не убежишь. Ты очень красивая. Его пальцы медленно скользят по моему лицу. Не уходи. Останься здесь. Зачем? Если бы я знал. Поджимаю губы. Не вынуждай меня в тебе разочаровываться. Пожалуйста. Он кивает. Его ладонь ложится мне на спину. Тепло его тела опаляет. Кожа покрывается мурашками. Не дай мне тебя разочаровать. Он говорит тихо, тянет слова, все ближе и ближе склоняясь к моему лицу. Я хочу тебя поцеловать. Очень хочу тебя поцеловать. Целую. Касаюсь рукой его груди, ощущая этот жар. Непреодолимый внутренний жар. Он едва касается моих губ, медленно обводит контур языком, запуская пальцы в волосы. Кажется, время останавливается. Ты... Я... Он заставляет замолчать, накрывая губы поцелуем. Он нежный, тягучий, неистовый, но это лишь на мгновение. Щелчок, и объятия становятся теснее, поцелуи развязнее, а прикосновение жестче. Это не отталкивает, наоборот, лишь возбуждает. В висках чувствуется пульсация, все на пределе. Открываю глаза и отстраняюсь. Доронин смотрит на меня с недовольством, даже злобой. Отпускает меня и отходит к столу. Наливает в стакан какой-то алкоголь и выпивает все это залпом. Обнимаю себя руками, смотря на то, как он злится. Поджимаю губы, слегка раздражаясь от собственной нерешительности. Он вечно загоняет меня в тупик. Когда он рядом, я лишаюсь рассудка. Становлюсь ватной. Налей мне тоже. Он кивает и, плеснув жидкости в бокал, протягивает его мне. Напиток пузырится, и я понимаю, что это шампанское. Делаю глоток, и оно ударяет в мою голову моментально. Черт, я же пью таблетки. Надеюсь, ничего ужасного не произойдет. Ставлю бокал на стол, а сама сажусь в кресло. «Тебя отвезут домой», — бросает через плечо, направляясь к двери. Тру запястье, поднимаюсь на ноги и, сделав пару шагов, хватаю его за руку. Данил резко поворачивается ко мне, и все, что мне остается, это прижаться к нему всем телом. Обить руками его шею, уткнувшись в нее носом. Я не хочу, чтобы он уходил. Теперь я готова признаться себе в этом окончательно. Я скучала по нему. Я хотела увидеть его все это время. Все происходит так быстро, что я не успеваю понять, в какой момент я осталась без футболки. Это помешательство, помутнение рассудка. Его руки на моей коже. Сильные, требовательные прикосновения. Разум мечется между «можно» и «нельзя». Доронин целует. Нет, он поглощает меня. Сводит с ума этими ласками. Я растворяюсь в его поцелуях. Мне с ним хорошо, легко. Он такой чужой и родной одновременно. Его пальцы медленно отодвигают резинку на моих штанах, проскальзывают под нее, а ладони с жадностью сминают ягодицы. Мне становится холодно. Страшно. В голове отчаянно бьется мой внутренний голос. «Не смей!» Отстраняюсь. Нет, отталкиваю его. Разгоряченная кожа покрывается мурашками. Вмиг пересохшие губы ноют. Выставляю ладонь вперед, второй же провожу по лицу. «Ты чего?» Он тяжело дышит. Я отчетливо вижу, как вздымается его грудь. Опускаю руку, медленно оседая на пол, замечаю свою футболку. Данил ловит мой взгляд и, подцепив ее пальцами, протягивает мне. Выхватываю ее из его рук, прижимая к груди. Он явно не понимает, что происходит. Он не понимает, а мне противно от самой себя. Из-за этих чертовых ожогов я не могу быть нормальной, обычной. У меня до чертиков страхов и еще столько же табу. Как там говорила Оля? Просто развлечься? Мне даже это не под силу. Потому что если он все это увидит... Неважно. Поднимаюсь на ноги, натягивая футболку. Подбираю пиджак, перекидываю его через локоть и иду к двери. Доронин пропускает меня и смотрит с нескрываемым отвращением. Игрушка не поддалась на его ласки. Данил ничего не говорит. Я уже повернулась к нему спиной и теперь слышу лишь, как он что-то наливает. Звук булькающей жидкости в тишине раздражает. Поджимаю губы и выхожу за дверь. Так, наверное, даже лучше. Эти увечья — моя страховка от козлов. Таких, как Доронин. Таких, которым нужен только секс, не более. На улице холодно. Ветер продувает до костей, куртку я оставила там, ускоряю шаг, выходя за ворота территории, пытаясь вызвать такси. Радостная новость. Оно приедет, но через полтора часа. Весело. Шагаю вдоль дороги, то и дело вытирая слезы. Я еще не понимаю, что мне делать. Я запуталась. Я очень запуталась. Во мне борются чувства. Я осознаю, что влюбилась. Я влюбилась в этого гадкого Доронина. В человека, у которого нет принципов. В человека, для которого все – большая игра. Только вот кто я в этой игре? Зубы стучат от холода, обнимаю себя руками и продолжаю идти. Шагать по краю проезжей части и смотреть в темноту улицы. Сзади слышу приближающуюся машину. Свет ее фар заряет все вокруг, заставляя мое тело отбросить на землю тень. Оборачиваюсь, щурюсь и прикрываю глаза ладонью. Машина притормаживает, а поравнявшись со мной, вовсе останавливается. Смотрю на подъехавший автомобиль, дрожа всем телом. Дверь со стороны водителя открывается, и я вижу Доронина. Он громко ей хлопает и идет ко мне. «Слушай, я в курсе, что ты поехавшая, но не до такой же степени». Обходит машину, становясь напротив меня. Его развязная поза, убранные в карман руки, кривая ухмылка. Весь его вид поднимает во мне злость. Злость, превращающаяся в бунт. Мне становится плевать на боль души. Я раздражена и зла. Так зла на обстоятельства, ситуацию, его самого, в конце концов. «А чего не в трусах ушла?» Было бы эпичней. Садись в тачку. Вздрагиваю от того, как его рука касается моего плеча. Злость испаряется. Просто исчезает, и это плохо. Очень и очень плохо. Он влияет на меня. Мое подсознание уже давно записало его во что-то для меня значащее. «Сядь в машину. Поговорим», — открывает мне дверь. Нерешительно присаживаюсь на сиденье, внимательно наблюдая, как он закрывает меня и обходит машину спереди. Легкое дуновение ветра от вновь открытой на секунды двери разносит по салону запах доронинского парфюма. Данил отодвигается от руля и поворачивается ко мне. «Я не собираюсь ничего объяснять. Это не твое дело. Это лишь действие алкоголя». «Одного глотка?» — приподнимает бровь. «Мне на самом деле все равно. Не хотелось, чтобы ты потерялась по дороге и обвинила в этом меня», — хмурится. «Давай сделаем вид, что всего этого между нами не было. А лучше, что мы не знакомы вообще». Киваю, а сама не верю, что он это говорит. Это больно слушать. Осознавать, что на самом деле ему все равно. Но ведь так я и думала. Знала. Прикусываю губу. «Я вызвал водителя, он отвезет тебя домой». Смотрю на него растерянно. Но он не видит этого. Он вообще не обращает на меня внимания. Сидит и тупо пялится в одну точку. Мои замерзшие пальцы сжимают край пиджака, и я смотрю на освещенную фарами дорогу и чувствую себя подавленной. Побитой, ущербной и, как оказалось, ненужной. А стоило лишь на секунду поверить. Дура! Рядом припарковывается еще одна машина. «Можешь идти. Это за тобой». Молча вылезаю из салона и шагаю туда, куда он сказал, в приехавшее авто. Меня, правда, привозят к самому подъезду, любезно улыбаются и желают спокойной ночи. Неуверенно прощаюсь и бегом несусь в квартиру. Это такой позор! Все, что сегодня было, невероятно глупо! Как я могла поверить, почувствовать к нему что-то? Эля, ты же изначально видела, кто он. Видела и все равно попалась на крючок.